Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 28 серия. О, Домодедово — хороший аэропорт, хозяина. Просторно, красиво, как в гробу. Где ты видел такой большой гроб, Юхашка? Только здесь, хозяина, больше нигде. А давайте всех отсюда выгоним и устроим тут саркофага. Уймись, не будет тебе никакого саркофага. А что мы тогда здесь делаем? Мы собираемся лететь в Абхазию. Там находится пещера Воронья, самая глубокая пропасть в мире. А зачем в пропасть, Аданака? Затем, что там покоятся вечно живые мощи сумрачного вампира, которого мы с тобой будем воскрешать. Как это страшно, хозяина. Страшновато, не спорю. Но еще страшнее то, что прямых рейсов до Сухуми нет. Придется нам лететь сначала в Сочи, а оттуда добираться до пещеры на машине. Хозяина? Что, Юхашка? А вдруг Сумрачный будет в плохом настроении, когда мы его воскресим? Даже не сомневайся. Он будет в очень плохом настроении. Он лежит в своей пропасти много тысячелетий, так что хорошему настроению там взяться неоткуда. Но тогда ведь он может упокоить нас? Может, Юхашка. Но я надеюсь, до такого дела не дойдет. Все-таки ему нужен будет проводник на первых порах. Мы объясним ему, что к чему, и он нас пощадит. Надеюсь. А когда Сумрачный убьет Блюстителя, что мы будем делать потом? Потом мы вернем его обратно в пропасть. А разве мы сможем, хозяина? Есть одна очень древняя и очень тайная книга. Называется она «Книга Хладных». В этой книге вся наша история. А еще в ней имеются три заклинания. Какие заклинания, хозяина? Первое заклинание вызова сумрачного вампира. Второе заклинание его упокоения. И третье заклинание конца света. Эта книга хранится у вас, хозяина? Конечно, у меня. Я первый из Хладных. Где же ей еще храниться? Выходит, мы с вами можем уничтожить мир? Не мы. Третье заклинание может прочесть только сумрачный вампир. Теперь ты понимаешь, чего я боюсь? Понимаю, хозяина, это очень страшно. А глубокая она, это пещера Воронья. Истинной ее глубины никто не знает. Согласно преданиям, доходит она почти до центра Земли, но это вряд ли. Не думаю, что сумрачному вампиру понравилось бы тысячи лет вариться в магме. Хорошо, что Юхашка не сумрачный вампир. Да. Это нам всем, считай, страшно повезло. Внимание, уважаемые пассажиры. Вылет авиарейса 5501 Москва, Сочи задерживается. И это наш, хозяина? Да. И как видишь, он задерживается. Что не очень-то хорошо. Алло. Да, это полиция. Да, гражданочка, я вас помню. Вас невозможно забыть. Да, группа уже выслана. Непременно поймаем вашего попугая. Ах, он уже обратно прилетел. Ну, тогда мои поздравления, до свидания. Попугай у нее улетел. Хорошо, хоть не таракан убежал. Ой, мам дорогая. Товарищ полковник, это дежурный. Слушаю, лейтенант. Тут опять капитан Серегин на горизонте появился. Что делать прикажете? Отправляйте его прямо ко мне в кабинет. Вы уверены? Может, спецназ вызвать? Он нам тут в прошлый раз все в клочья разнес. Не нужно спецназа. Отправляйте капитана прямо ко мне. И вежливо. Вы поняли? Вежливо. Так точно, товарищ полковник. Все понял. Ну, здорово, лейтенант. Здорово, капитан. В смысле, здравия желаю, товарищ капитан. Игла у себя? Не понял. полковник Шнейдер на месте? На месте. Ждет вас. Прямо к нему просил идти, никуда не сворачивая. Уж прям никуда не сворачивая. А если, например, я захочу увидеть своих доблестных сослуживцев? А что там смотреть, товарищ капитан? Тоже мне канал Animal Planet. Сослуживцы как сослуживцы. Вы уж лучше прямиком к полковнику. Боишься, лейтенант? Кто, я? Что вы, товарищ капитан? Ну так, может, самую малость? И не боюсь, а опасаюсь. Ну, между нами говоря, вы сами виноваты. Кто вас просил в меня стрелять? Мы люди подневольные, товарищ капитан. Нам приказали, мы стреляем. Значит, прямиком иду к полковнику, да? Так точно, товарищ капитан. Прямиком, никуда не сворачивая. Ну, будь лейтенант. Неси службу исправно. Дежурный! А стреляешь ты, между нами говоря, хреново. Ведь даже пиджака на мне не попортил. Так это я специально, товарищ капитан. Я так и понял. Что ж я, дурак, боевыми патронами в начальство стрелять. На это есть служба собственной безопасности. Пусть она и стреляет. Юхашка, что ты все вертишься? О, чесноком и пахнет. А тебе это что? Или ты чеснока боишься? Ты еще осинового кола испугайся или солнечного света. Мы же не в кино с тобой. Нет, хозяин, Юхашка не боится. Просто кусать хочется. Вот сейчас прилетим, тогда и покушаешь. И вообще сиди смирно. Не забывай, что для всех вокруг ты пятилетний ребенок. А ребенку очень кусать хочется. Я же сказал тебе. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы приподнять спинку сиденья, а то мне прям в лицо упирается. Одну минуту. Огромное спасибо. Не за что. Юхашка, Юхашка, где ты? Вы что, мальчика своего ищете? По-моему, в туалет побежал. Туалет? Черт, что он там забыл? Простите, не понял. Нет-нет, это я так. Юхашка, ты где был? В туалет бегал, однако. Зачем тебе в туалет? Ты же хладный. Руки мыл мало-мало. Мало-мало мыл руки? А почему у тебя рот в крови? Ой, где? Ой, правда, есть совсем немножко. Что ты вытворяешь, мерзавец? Ты что, человека сожрал? Не всего, хозяина. Там еще много осталось. Хозяина тоже может покушать. Покушать? Да я тебя упакую, как только мы ступим на землю. Где он? В туалете? В туалете, однако. Ты хотя бы припрятал его. Там некуда прятать, хозяин, очень тесно. Прочь с дороги, идиот. Все пропало. Что пропало? Они нашли тело. Ну и что? Хозяин всех загипнотизирует? Загипнотизирует? Целый самолет? Ты хотя бы думаешь, о чем говоришь? Простите, хозяина, кушать очень хотелось. А? Доберемся до земли, я тебя самого сожру. Входите, капитан. Еще раз здравствуйте, полковник. Мы ведь уже виделись сегодня. Я смотрю, вы чем-то недовольны. Вас же просили идти прямо ко мне, а вы зачем-то свернули с прямого пути. А вы что-то скрываете, Рудольф Васильевич? Я Игва, я всегда что-то скрываю. Я думал, мы союзники. Мы союзники, но есть вещи, о которых никому не говорят. Хотелось бы узнать об этих вещах поподробнее. В свое время узнаете обо всем. Вы решили вопрос с майором Селивановым? Так точно, решил. Отлично, хоть какая-то определенность. Я тоже так думаю. Я свою часть уговора выполнил. Выполняйте и вы свою. Да-да, я обещал вам антидот, я помню. И я сдержу обещание. Хм, что это? Это амулет. Он обуздает хаос внутри вас. Хм, выглядит как-то страшновато. Он бесценен. Мне стоило большого труда его достать. Надевайте. Какие ощущения? Очень странные. Этот амулет создан из крови миллионов замученных заживо. Называется он «Глаз хаоса». Из крови, значит. Ну что ж, прощайте, господин Игва. Надеюсь вас больше не увидеть. Куда это вы собрались, капитан Серегин? Я вас, кажется, не отпускал. Шутите, господин полковник? Нет, не шучу. Вы на службе, и я вас не отпускал. Ах да, я ж на службе. Ну, так эта беда легко поправима. Я прямо сейчас пишу вам заявление об уходе по собственному желанию, и вопрос решен. Нет, нет, я не про такую службу. Ваша служба в полиции – это ваше личное дело, я говорю о службе у Црауру. И мне, как его полномочному представителю. Вы сказали, что у вас есть для меня работа в обмен на антидот. Я свою работу сделал. Вы дали мне антидот. Соглашение исполнено. О чем еще говорить? Я сказал, что для вас есть работа. Но я не говорил, что работа это одноразовая. В противном случае я бы сказал дело. А работа для вас на постоянной основе. Вы, кажется, пытаетесь меня заставить. Я констатирую факт. Глаз хаоса, который я вам дал, бесценен. И ваше душевное здоровье вам придется отрабатывать. А если я просто уйду? Вы не уйдете. Рискнете меня задерживать? Нет, нет, конечно. Просто скажу одну вещь. Амулет на поверхности действует только одни сутки. Так уж он устроен. Если через сутки его не подзарядить, глаз хаоса станет бесполезен. Через несколько часов после этого вы превратитесь в чудовище, которое не помнит себя. А зарядить его? Зарядить его могу только я. Вообще-то надо было предупредить меня. Надо было сказать об этом, когда мы договаривались. Я бы сказал, но вы не спрашивали. Понятно. Ну тогда сделаем так. Я этот амулет вам возвращаю. Антидот у меня есть и свой. Девчонка? Она же сбежала. Найду, не волнуйтесь. Секундочку, вы что это делаете? Хотите снять амулет? Да, хочу. Я бы вам не советовал. Да идите вы с вашими советами. Я же говорю, не надо снимать, все равно не получится. Он что, заговоренный у вас? Глупый вопрос, амулеты все заговоренные. Вы разве не знали, капитан Серегин? Ну, что тебе не нравится, Леночка? Мне все не нравится. Что мы все время одни пирожки едим, что мы все время на вокзале ночуем. А, так всегда бывает. Мы же с тобой сбежали, правильно? Сбежали. А те, кто сбегает, всегда на вокзале ночуют. Дедушка Петрович, а почему мы домой не пошли? Потому что Сашка бы тогда нас сразу нашел. Я хочу к маме. К маме тоже нельзя. Сашка адрес узнает и туда нагрянет. Нет, мне плохо. Я не хочу так. Я хочу к маме. Леночка, я же тебе сказал. Добрый день, гражданин. Здрасте, гражданин начальник. Предъявите ваши документы. Документики-то? Это мы можем. Пожалуйста. Вот, все в порядке. Вот, смотрите. А, все как надо, все в лучшем виде. Вот, вот, видите? Ребенок ваш? Какой ребенок? А, ах, этот? А я-то думаю, про какого этого ребенка? Мой ребенок, не отрицаю. Так, это ваша внучка? Какая внучка? А, да, внучка. Точно, внучка. Зовут Леночка. У вас... Ай, гражданин начальник, глаз алмаз, а? Не обманешь? Девочка, этот дядя тебе кто? Это не дядя, это дедушка Петрович. Петрович я, Петрович. Ну а как же иначе, Петрович? Все ясно с вами. Прошу за мной. Это куда это за вами? Куда надо. Нет, я этого не понимаю. А на каком основании? А вообще, что мы такого сделали? Идем, никого не трогаем, не воруем, не убиваем. За что это нас куда надо? Да вы не волнуйтесь так. Ориентировочка есть на девочку вашу. Нет, нет, нет. Это не та девочка, это другая. А как твоя фамилия, девочка? Я не помню. Ага, не помнишь, значит. А может, дедушка твой помнит? А мне-то откуда? Не, в смысле, конечно, помню. Серегина. Ее фамилия. Серегина. Так что, извините, гражданин начальник, мы чисты перед законом. Да, мы чисты. Это вообще не я, это другая девочка. Да не переживайте вы так. Сейчас придем, во всем разберемся. Ну, а если не вы, отпустим. А если это мы? Ну, а если это вы, тогда поговорим. Предметно и содержательно. Женя, ты до Маржаны дозвонилась? Никак не получается, товарищ полковник. Телефон отключен. Я на автодозвон поставила. Надеюсь, хотя бы с Маржаной ничего не случилось. Да что с ней случится? Она ж чертовка. Про Сварога ты тоже так говорил. Ну, Сварог сам виноват, подставился. А Маржанка, она хитрая, ее голыми руками не возьмешь. Валера, я слышу в твоих словах сексизм. Ты что, мужской шовинист? Ага, шовинист я. Только не мужской, а темный. Ах так. Ну, тогда радуйся. Я позвонила Маше, и она скоро будет здесь. Да? А это еще зачем? Чтобы сделать тебе приятное. О, а вот и Маша. Где он? Где, где? Валера, Валера, Валерочка, живой! Клянусь Гандарвой, живой! Мой милый, хороший. Ну все, все, Маш, ну хватит уже, хватит, ну хватит. Ну что за сопли на ровном месте, Маша? Сопли? Это, по-твоему, сопли? Ты же умер, ты лежал здесь холодный и бездыханный. О, какой слог, Мария. Холодный, бездыханный. Да, холодный. И ты умер. Да не умер я, не умер, а просто, ну, временно откинул коньки. Но ты же мог умереть совсем, навсегда. Мог, но не умер же. Вон, спасибо полковнику. Ну что там у вас произошло в стране теней? Что случилось? Почему ты не мог вернуться? Дурное воспитание там случилось. Ай, полковник, не надо. Нет, надо. Пусть все знают, какой ты дурак. Может, на пользу кому пойдет. Он знаете, что сделал? Вместо того, чтобы пойти к Перуну и все честно ему рассказать, он усыпил быка, а кровь украл. Но виноват, ну что, привычка. Я ж темный. А вдруг Перун стал бы кочевряжиться? И он стал, когда понял, что ты сделал. Так это что, Перун не выпускал его из страны теней? Ни много, ни мало. Собственной персоной. И заметьте, мог держать его так до конца времен. Как же вы его вытащили? Есть кое-какие методы. Не для широкой публики. Жень, что там с Маржаной? Не дозвонилась? Нет, не отвечает. Ладно, ждать больше не станем. Может, у нее просто телефон сломан. Едем прямо к местным. Ну, как скажешь, полковник, с тобой хоть к местным, хоть на тот свет. Шутки у тебя темные, идиотские. А я серьезно? И я серьезно. Короче говоря, если выйдет воскресить Сварога, нам троим тогда никто не страшен. Ни Игва, ни Хладный, ни даже, думаю, Сашка. Твои бы слова да богу в уши. Маша, Женя, едете с нами. Татьяна, остаешься сторожить дом. Заходи, сержант. Здравия желаю, товарищ полковник. Значит, говоришь, поймал девчонку? Так точно, товарищ полковник. И старичок при ней. Ну, заводи тогда. Давайте, граждане задержанные. Сержант, свободен. Слушаюсь, товарищ полковник. Здравия желаю, товарищ полковник! Почетный ветеран правоохранительных органов по вашему приказанию прибыл. Значит, ты и есть тот самый Петрович. Так точно, товарищ полковник. Откуда вы меня знаете? Да уж наслышан. Вот, вот. Как говорится, слава впереди меня, значит, летит. Это точно. И дурак ты, говорят, фантастический, и алкоголик, и вообще асоциальная личность. Я? Личность? Клевета, товарищ полковник. К Какая же я личность? Я законопослушный элемент. Как говорится, слуга царю, отец солдатам. Ну ладно. С тобой мы позже поговорим. А вот спутница твоя нам очень-очень интересна. Я не спутница, я Лена. Да, вижу, характер у девчонки есть, боевой характер. Вот только он ей вряд ли пригодится. Это почему это он ей не пригодится? А зачем? С этого момента она поступает под мое непосредственное покровительство. В каком это смысле это под покровительство? Знаешь ли ты, старик, что это за ребенок? Конечно, знаю. Это хорошая девочка Леночка Панкратова. Нет, нет, я о ее метафизической сути говорю. В разные времена у разных народов бытовали легенды о волшебных детях. Дети эти обладали необыкновенными способностями и могли приносить окружающим как удивительную пользу, так и страшный вред. Ну и при чем здесь Леночка? Леночка Петрович и есть то самое волшебное дитя. А что же в ней такого волшебного? Может, она воду в вино превращает? Нет, Петрович, ни в вино и ни в пепси-колу. Но ее сознание вырабатывает, как бы это сказать, особенный флюид. Флюид этот называется «спасение от бездны». Именно поэтому, когда капитан Серегин находится рядом с Леночкой, он не страдает, не сходит с ума, не превращается и чувствует себя более-менее нормально. Понятно, товарищ полковник. Да ничего тебе не понятно, конечно. Ну, хорошо, хоть ума хватает не спорить по пустякам. Так вы с ней чего теперь делать станете? В полиции держать? Ну, не то чтобы совсем в полиции, в надежном месте. Ой, не везет нам чего-то, совсем не везет. Только от Сашки сбежали, и на тебе, в новую напасть вляпались. Не волнуйся, Петрович, нам ведь сама девочка-то и не нужна. Правда, что ли? Конечно, Петрович, вся девочка нам ни к чему, нам нужен только ее мозг. Чего мы тут сидим, хозяина? Потому что ты, идиот, убил человека. И полиция теперь ищет убийцу. Юхаска не мог убить. Юхаска пятилетний ребенок. Ко мне никаких подозрений. К тебе нет. А ко мне? Хозяина, я знаю, что делать. Даже слушать не хочу твои завиральные идеи. Хозяина сейчас встанет и всех загипнотизирует. А еще лучше убьет всех, и мы спокойно выйдем на волю. Я же говорил, что не могу сейчас никого ни убить, ни загипнотизировать. Почему, хозяина? Потому что у меня кровь двух магов, темного и светлого. И эта кровь сковывает меня, ограничивает мои силы. Кровь? Глупая кровь мешает хозяину? Да, мешает. Ты прекрасно знаешь, что кровь – квинтэссенция жизненной силы и великой магии. Все самые страшные заклинания творятся при помощи крови. И сейчас моя кровь скована кровью светлого и темного. Поэтому я почти бессилен. Что же делать, хозяина? Что делать? Видимо, придется тебе пожертвовать собой. Как пожертвовать? Очень просто. Ты сознаешься, что это ты убил того бедолагу в самолете. Я? Но я же ребенок. У тебя был приступ психической болезни. Хозяина, но меня же упокоит. Никто тебя не упокоит. Ты маленький ребенок. По закону ты не отвечаешь за свои действия. А если поймут, кто я такой? Кто поймет? Здесь нет ни одного светлого, темного и даже ни одного местного. Никто тебя не раскусит. Признайся, они составят протокол и отпустят нас. Хорошо, хозяин. Сделаю, как скажете. Еще одно. Что бы ни случилось, не вздумай кусаться, иначе выдашь нас с головой. Григорий Алексеевич, мы уже приехали? Да, Женя. Вот это она и есть знаменитая корпорация «Местные». Тоже мне корпорация. Ни шику, ни блеску. Маш, они же местные, они темные. Зачем осветиться лишний раз? Ах ты, какой изящный каламбур, полковник. Значит, нам, темным, ты считаешь, нужно светиться? Обязательно, Валера. Иначе как мы, светлые, будем вас искать? Да если мы не захотим, так нас не то, что светлые, мы сами друг друга не найдем. Погоди. Женя, ты что-нибудь чувствуешь? А что я должна чувствовать? Мне кажется, охрана вокруг дома снята. Просто местная охрана не показывает. Охрану их замечаешь уже в тот момент, когда тебе по голове дубинкой прилетает, не раньше. Одно дело прятать охрану, и другое, когда ее вообще нет. Да местные, небось, разбежались все, еще когда сварога убили. Разбежались, было дело. Но не все. Под Маржаной ходит какое-то количество мелкой нечисти. Ну и где она, твоя Маржана? Понятия не имею. А вдруг до нее тоже Игва добрался? Маша, зачем она Игве? Как зачем? Поляну зачищает. Ладно, хватит болтать. Раз уж мы все равно приехали, придется идти внутрь. Ты гляди-ка. Хорошие у них двери. Даже ломать жалко. Может, они сами их откроют? Изнутри. Ага. Если осталось кому открывать. Ну что, полковник, входим? Подождите. А вдруг там все-таки Игва сидит? Ну, вчетвером мы с одним Игвой как-нибудь справимся. Ты как считаешь, полковник? Может, и справимся. А может, и нет. Мы же не знаем, какие силы и полномочия достались ему от лиха. Сварога он, похоже, затоптал без особого труда. Нас затоптать ему будет трудновато. Твоими бы устами да деньги раздавать. Господа, так мы идем или нет? Конечно, идем. Иначе зачем мы на тот свет ходили? Чего жизнью рисковали? Слова не мальчика, но мужа. Давай, лезь первым, мальчик. Если там Игва, пусть на тебе поупражняется. Так, господа, этот подвиг я посвящаю вам. Была дверь, нету двери. Прошу вас, полковник. Только после вас. Друзья, если Игва меня поразит, завещаю вам отомстить за меня. Ну хватит уже юродствовать. Давай внутрь. Все, слушаюсь, полковник. Стой, а? Не двигайся. Что такое? Там кто-то есть. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.